Ральф приподнял голову, которую прятал под мышкой. Нет, ничего не выходит. Роджер ловко сознанием дела сплюнул на горячую золу. Это почему? Дыма-то не было. Один огонь. Хрюша приткнулся к ребристому стыку двух скал и держал на коленях рог. «Мы костер-то как следует не разожгли», — сказал он. «Это ж бестолку. Такой костер не удержишь, как ни старайся». «Ты уж особенно старался», — сказал Джек презрительно. «Сложа руки сидел». «Мы взяли у него очки», — сказал Саймон. Он тер плечом черную щеку. «Значит, он тоже участвовал». «У меня рог!» — возмутился Хрюша. «Дайте слово сказать». «На вершине горы рог не считается», — сказал Джек. «Так что заткнись». «У меня в руках рог!» «Надо туда зеленых веток положить», — сказал Моррис. «Их кладут для дыма». «Рог у меня!» Джек в ярости обернулся. «А ну, заткнись!» Хрюша увял. Ральф взял у него рог и обвел всех взглядом. «Кто-то должен специально следить за костром. В любой день может прийти корабль». Он повел рукой вдоль тугой струны горизонта. «И если у нас всегда будет сигнал, нас заметят и спасут. И потом, нам нужно еще одно правило. Где рог, там и собрание. И все равно, внизу это или наверху». С этим все согласились. Хрюша открыл было рот, встретился взглядом с Джеком и осекся. Джек потянулся за рогом и встал, осторожно держа хрупкий предмет в закопченных ладонях. «Ральф совершенно верно говорит. Нам нужны правила, и мы должны им подчиняться. Мы не дикари какие-нибудь. Мы англичане. А англичане всегда и везде лучше всех. Значит, надо вести себя как следует». Он обернулся к Ральфу. «Ральф, я разделю хор, то есть моих охотников, на смены, и мы будем отвечать за то, чтобы костер всегда горел». Его великодушие стяжало редкие хлопки. Джек осклабился и, призывая к тишине, помахал рогом. «Сейчас-то зачем ему гореть? Ночью кто дым увидит? Снова зажжем, когда захотим. Альты, вы отвечаете за костер эту неделю, а вы, дисконты, следующую». Все важно закивали. «И еще, мы будем наблюдать за морем. Как только увидим корабль...» Все проводили глазами взмах тощей руки. «Подбавим зеленых веток, и сразу станет больше дыма». Они пристально вглядывались в густую синь горизонта, будто вот-вот там появится крохотный силуэт. Солнце на западе горячей золотой каплей стекало все ниже и ниже, нацелясь за порог мира. И вдруг стало ясно, что уже вечер, и конец теплу и свету.